Глава 12. Земля дубль 2. «Доброе утро!» — Ирина одарила улыбкой вошедшего на кухню Сергея и вновь обернулась к плите. «Ого! И чем ты меня будешь почивать?» — потянув воздух носом, поинтересовался он. «Что-то очень знакомое!» «Сегодня у нас пельмени!» — не оборачиваясь и подпустив голос важности, доложила Ирина. «Опа! Не знал, что тут лепят пельмени!» «Нет, в смысле, наши землячки, конечно, но чтобы продавали полуфабрикаты? Где надыбало?» «Смеешься?» — поинтересовалась Ирина, отвлекаясь от кастрюли, содержимое которой время от времени помешивала, чтобы пельмени не слиплись. «Нет», — с самым честным видом возразил Сергей. «Да я специально вскочила, ни свет ни заря, чтобы их налепить, а он...» «Все, каюсь, прости, дурака», — выставив перед собой руки в примирительном жесте, оборвал он ее возмущение. «И что, вот так все ручками?» — подпустив восхищение, чтобы реабилитироваться, поинтересовался он. «Скажешь, что же, мне уже давно под заказ сделали пельменницу. Ничего ведь сложного». «Действительно, ничего». «Готово, присаживайся». «Пельмени. Как давно он их не ел». Правда, он было пожалел об отсутствии земного черного молотого перца, но, как оказалось, если смешать несколько видов еланских специй, словом, земной перец сразу же проигрывал по всем позициям, а вкусовые качества пельменей выходили на абсолютно новый уровень. «Ну как?» «Обалдеть!» – раздельно и с явным удовольствием ответил Сергей. «Сама составила рецептуру специй?» «Нет, я, конечно, умею готовить, но до настоящего повара мне далеко. Это Яшин подглядел у кого-то из землян. Он же с нашими куда плотнее общается». «Ясно», — с явным удовольствием, отправляя в рот очередную пельмешку, констатировал Сергей. «Сереж, я с тобой поговорить хотела», — вдруг став серьезной, произнесла она. «Хотел тогда говорить, чего тянуть кота за подробности?» «Я о нас поговорить хотела». «Что-то мне не нравится начало», — прекращая поглощать завтрак, произнес Сергей. «Что опять случилось?» «Да, в общем-то, ничего. Просто, понимаешь, сейчас... Ну, вроде как сейчас пока не лучший вариант обзаводиться полноценной семьей. Ты только пойми меня правильно. Во время выполнения задания я потеряла своих товарищей, и причиной невольно послужил ты. И теперь, когда в нас есть большая потребность, мы вдруг начнем вить семейное гнездышко. А между тем у нас есть неоплаченные долги, так?» «Так. Не знаю, как ты, но я со своим чувством вины ничего поделать не смогу». «Ну и к чему тогда было мириться, если ты хочешь расстаться? Не надоело еще делать глупости?» «Но я не хочу с тобой расставаться», — тут же встрепенулась Ирина. «Все, я запутался», — тряхнув головой, подытожил Сергей. «Просто я знаю, что для тебя значит семья, и я сама хочу этого, но это будет предательством. Словом, жить мы будем, конечно же, вместе, но... В общем, я хотела тебя попросить. Давай повременим с детьми». Потупившись, закончила она. «Фу, Ириша, ну тебя к лешему». Сергей даже махнул рукой, потом вооружился вилкой и, мазнув очередную пельмешку в белый соус, отправил ее в рот. «То есть?» «То есть я и сам хотел с тобой поговорить на эту тему. В общем, я с тобой согласен. Сейчас каждый специалист на счету, и такое положение дел продлится еще минимум 5 лет, если не больше. Но через 5 лет я никакие отговорки не приму». «А если тогда будет ощущаться кадровый голод?» «Еще как будет», — легко согласился Сергей. «Но этот голод вообще никогда не проходит, а семья без детей — это и не семья вовсе». «Нет, если... Словом, определяйся. Если мы любовники, это одно, если муж и жена, другое». «Сергей, мы семья, и через 5 лет мы станем настоящей семьей». «Через 6», ткнув в ее сторону вилкой, поправил Сергей. «Но тогда уж без вариантов». «Согласна». «Тогда давай заканчивать с завтраком и пора двигать наверх. Типан должен был загнать в док твоего Новика». Компания, наконец, закончила разбирательство по факту произошедшего столкновения во время экспедиции. Ирину несколько удивило решение следственной комиссии, пришедшей к выводу, что ничьей вины в произошедшем нет. В общем-то, так не бывает. Виновные есть всегда, и в данной конкретной ситуации в том числе. Лично Ирина спросила бы по всей строгости с начальника экспедиции, она же капитан. Пусть пираты смогли завладеть искином исследовательского бота и всеми кодами, но ведь невозможно спутать очертания и размеры сигнатуры исследовательского и десантного ботов. И именно этим должна была озаботиться госпожа Райлута, а не ломать голову над тем, как бы затащить в койку Роговцеву. Впрочем, свои сомнения Ирина нигде не стала озвучивать. Во-первых, она больше не собиралась отправляться в экспедиции с подобной компанией. Во-вторых, ее интересовал в первую очередь ее приз. И коль скоро никто на него не посягал... Да варитесь вы в своем котле, как вам будет удобно. Главное, что никто не решился отжать у нее крейсер, как, впрочем, не стал настаивать на своей доле вознаграждения. Вообще-то, это было бы несусветной наглостью. «Слушай, я все хотел спросить, а почему не варяг или на худой конец валькирия?» Вдруг вскинулся Сергей. «Потому что в этом названии, как и в твоей щеке, есть смысл», просто ответила Ирина. «Ну, это я уже понял. Преемственность и тому подобное». «Нет, не совсем то. В старину так называли новобранцев в княжеских дружинах. Ну и он у нас вроде как новобранец. Все же первый боевой корабль флота землян». «А почему тогда не «Орел»?» «По-моему, именно так назывался первый русский боевой корабль». «Я не поняла. Тебе не нравится название «Новик»?» «Нравится», – пожав плечами, ответил Сергей и отправил в рот последнюю пельмешку. «И вообще, твой трофей, как хочешь, так и называй». «Вот и назвала». После целого месяца разбирательств корпорация наконец определилась с принадлежностью крейсера и вынесла решение в пользу Ирины. Кстати, они с Сергеем буквально вчера перегнали его на Клайб, потеряв 2 суток из 3 отведенных на отдых. Конечно, они сами себе голова и могут надбавить себе время для отдыха, коль скоро пришлось побегать по делам, но решили не расслабляться. Это раз дашь себе слабину, второй, а потом не заметишь, как превратишься в махрового лодыря. Крейсер решили определить наверх к Типану, с которым у Сергея уже сложились довольно теплые отношения. Но еще бы им не сложиться, если один из них получал возможность извлечь солидную прибыль, а второй – качественную работу по переоснащению судна. Однако самим им отправиться на верфь было не суждено. Вернее, не на верфь, а в космопорт, где находился катер с кашелота. Буквально сразу после окончания завтрака с ними связался Яшин и предложил подбросить их до катера. Разумеется, им нетрудно было понять, что ему необходимо переговорить. Правда, оставалось непонятным о чем. По поводу переоснащения Новика. Так ведь вроде он отдал этот вопрос им на откуп, что, в общем-то, и понятно. Он в этом разбирался куда как хуже, чем в биржевых операциях. Оно бы сразу спросить, но приходилось придерживаться элементарной осторожности. Здесь и без того слежка ведется чуть не за каждым гражданином империи, несмотря на декларируемую свободу. А в преддверии возможного конфликта имперская СБ наверняка усилит меры предосторожности и контроля. Так что в сети лишний раз лучше не отсвечивать. «Надеюсь, особой спешки нет?» Когда Сергей и Ирина оказались в салоне его флайера, поинтересовался Яшин. «Да спешить, в общем-то, некуда. Я связался с Типаном. Даже если мы задержимся на 2 часа, то ничего страшного не случится», – ответил Сергей. «Столько не понадобится. Просто поедем кружным путем, а по дороге переговорим». «Ну тогда начинай», – предложила Ирина, подавшись вперед и облокачиваясь на спинку переднего пассажирского сидения, занятого Сергеем. «Первый вопрос не совсем корректный. Ребята, у вас какие планы?» «В смысле?» – не понял Сергей. «В смысле личные планы на ближайшие годы». «Ириш, ты что, сначала с этим сатрапом разговаривала?» – тут же возмутился Сергей. «Нет, но подозреваю, что вопрос неспроста», – покачав головой, возразила девушка. «Это не ответ», – ставя флайер на автопилот и усаживаясь в полоборота, произнес Яшин. «Знаешь, Ирина, а ведь у гражданина начальника вопрос не шутейный». «Ладно, отвечу. Жить планируем вместе, и космос бороздить тоже. Детей пока не планируем, но чтобы ты не раскатывал губу, поясню сразу. 5 лет мы служим на благо Родины без дураков, а дальше? Ну, со мной еще будем смотреть, а вот Ирина... Семья без детей – это не семья, а одно сплошное недоразумение». «Согласен, но нам и 5 лет за глаза». Тут же оживился Яшин, как видно, ожидавший куда худших новостей. «А подробнее?» – устремив на резидента внимательный взгляд, поинтересовалась Ирина. «Ну а для чего же я вас тут катаю?» «Диспозиция следующая. Ровно месяц ирианские и багрийские политики упражнялись в словоблудии и взаимных обвинениях. Флоты обоих империй демонстративно проводили учения. Пятая колонна отрабатывала свое жалование. Блогеры заливались соловьями, насилуя сеть». «Допустим, насчет истерии с обеих сторон, это мы и так предполагали. Да и началось все еще перед нашим отбытием за Рудой. Как показывает опыт, такое может продлиться, ну, очень долго, год, а то и больше. Или есть что-то, чего мы не знаем?» «Есть, Сергей», – кивнул Яшин, словно желая придать весомости своим словам. «Вчера в Багрийской империи началась выдача каперских патентов. Ирианский император сегодня также объявил о подобном шаге. А это значит, что все может случиться уже месяца через три, а то и раньше. Если бы вы почаще смотрели новости, то были бы в курсе». «И каким боком это к нам?» – удивилась Ирина. «Насколько я помню, нас это не касается. Мы рубим руду, играем на бирже и понемногу наращиваем мышцы нашей рудодобывающей корпорации. Единственное, до окончания конфликтов мы не строим других планов». «А другие планы у них имелись. В частности, преобразование рудодобывающей корпорации в металлургическую. Все же торговать чистыми металлами куда выгоднее, чем концентратами руд. Вся их деятельность была ориентирована на получение прибыли. Корабли, космические станции, даже малые, на которые они собирались сейчас делать ставку, снаряжение, оборудование, обеспечение учебного процесса и многое другое, все это требовало ой каких серьезных финансовых вливаний. А если вспомнить, что апофеозом всего этого должно было стать рождение военного космического флота Земли, то вообще становилось весело. Но реорганизацию корпорации пришлось отложить. Одно дело, когда в систему заходит несколько кораблей, причем неплохо вооруженных, способных дать отпор и при этом мобильных. И совсем другое, когда в неосвоенном космосе появляется станция с развитой инфраструктурой. Да это же лакомая добыча для любого соединения военных кораблей, причем без разницы ирианцев или багрийцев. Военные не упустят случая поживиться. И это будет воспринято вполне нормально, ведь это не освоенный космос, а между двумя весомыми игроками на политическом Олимпе идет кровавая свара. Если в мирное время для военных действовали какие-то ограничения, и даже в неосвоенном космосе они вели себя пристойно, то с началом боевых действий все кардинально менялось. «К нам это относится самым непосредственным образом», – ответил Яшин. «У Ирины есть крейсер. Пусть он только второго поколения, но это крейсер. Даже если его дооснастить до стандарта, из него получится вполне достойный рейдер. А если поднять характеристики до третьего поколения, то получится уже вполне серьезная боевая единица, способная потягаться даже с эсминцем четвертого поколения. При наличии же каперского патента, подобное вполне возможно провернуть не на версиях Фронтира с его отсталой материальной технической базой, а прямо здесь, на Клапе, причем по вполне божеским расценкам и действительно на должном уровне». «Послушай, Ильич, я, конечно, понимаю, что это выгодное вложение. Только один захваченный крупный грузовик с лихвой перекроет месячную добычу руды кашелотом. Но ведь и риск в разы выше. Каперу прямая дорога на торговые маршруты, а их будут охранять военные». «Правильно. Если бы речь шла только о финансовой стороне, я бы не стал на этом настаивать. Но коль скоро вы решили послужить земле, то, ребятки, извините, но на службе как на службе. Я, конечно, мог бы сказать, что первыми за свою родину всегда рискуют лучшие, но не стану этого делать, потому что вы это и без того знаете». «И как же ты подвигнешь нас на этот подвиг?» «А просто, Сергей, эта война – уникальная возможность для нас вполне легально начать создавать земной флот. С одной стороны, мы получим легальный доступ к вполне современным военным разработкам, с другой – получаем кадры с реальным боевым опытом. Согласитесь, это дорогого стоит. Но и это еще не все. Самое главное то, что благодаря этой войне мы сможем создать военные соединения, которые позволят и дальше совершенствовать навыки личного состава. «Намекаешь на создание соединения наемников?» «Не намекаю, Сергей, а прямо говорю». Не сказать, что Пашнагов был в восторге от того, что ему придется рисковать своей головой. И еще меньше ему нравилось то, что это предстоит еще и Ирине. Но Яшин прав. Если ты патриот, а не пустозвон, то должен понимать, что кроме прав у тебя не меньше, а подчас и больше обязанностей. И одна из них – защита Отечества. Да, Земля слишком далеко от этой войны, и она ее не касается никаким боком. Но именно здесь предстоит начать ковать тот самый меч, который потом встанет на страже родной планеты. Сергей посмотрел в глаза Игорю Ильичу, пытаясь понять, о чем тот сейчас думает. Хм, с таким же успехом можно попытаться вычислить, о чем думает камень. Нет, Яшин сейчас выглядит очень даже живым, вот только с талантами Пашнагова и его никак не просчитать. Знаешь, Игорек, а ведь меня однажды уже брали на такую лабуду. Типа вперед, за родину. Вот только потом сами же политики нас издавали. Знаю, Сергей. Не хотелось бы, чтобы это повторилось. В том-то и дело, что если придется, то повторится. Не стал кривить душой Яшин. Никто не придет к вам на помощь. Даже если я буду знать, что могу помочь, скорее всего, открещусь от вас, потому что ставки здесь совершенно другие. А еще потому, что в этой игре грязь повсюду и остаться чистеньким не получится. Вот и договорились. Значит, будем оснащать Новик по возможному максимуму. То есть, после всего этого ты вот так просто согласился? Вздернул бровь резидент. Если бы ты начал меня уверять, что в лепешку расшибешься, запил бы песню о том, что мы своих не бросаем, вот тогда бы да, я бы тебя послал далеко и надолго. А так? Ну нет у тебя сейчас никого лучше нас с Ириной, а дело делать надо. Ириш, как там говорили у вас в ГРУ? Если не мы, то никто? Точно, улыбнувшись, подтвердила девушка. Не, у десантуры все же круче. Никто, кроме нас. «Не звучит, а звенит, как сталь», – тряхнув кулаком, высказал свое мнение Сергей. «Это все замечательно, но кроме уже сказанного. А в общем, в лаборатории Аллаи разработали один коктейль. Для нее это сфера безопасности ее бизнеса, для нас – нашего дела. В общем, каждому из вас введут этот коктейль». «Хитрая штучка», – внимательно посмотрев в глаза Яшина, поинтересовалась Роговцева. «Очень». «Если будут пытать, то боль вам придется терпеть самим. Коктейль от этого не поможет. А вот если вас захотят поспрашивать под воздействием какой-нибудь сыворотки... В общем, анафилактический шок. В лучшем случае труп, в худшем – слюнявый идиот». «Весело», – не удержался Сергей, но потом махнул рукой. «Ну да глупо было бы без такой страховки. Гарантия-то хоть есть? А то препараты бывают разные». Я вон один использовал, так тот без труда языки развязывал. Аллая гарантирует, а у нее тут прямая заинтересованность. Это точно. Ну, так значит так. Что там с деньгами, Ильич? Закрыв неприятную тему, Сергей перевел разговор в другое русло. С деньгами паршиво. Связывайся с Типаном, извиняйся и выводи Новик к причальной стенке. Обидится, предположил Сергей. Не обидится. Потеряет сейчас, зато через пару месяцев ему такой куш обломится, что только руки потирать будет. В сравнении с сегодняшней смета вырастет в 2 раза. Пусть готовится к производству работ и подыскивает все необходимое, вплоть до генератора маскировочных полей 4-го поколения. Я уже узнавал, каперам подобный девайс разрешается. «Если нет денег сейчас, то будут через пару месяцев», – задумчиво произнес Сергей. «Получается...» «Правильно думаешь. Сегодня ночью получил весточку с Триплока. Нашелся генератор. Собирайтесь. Пойдем караваном. Кошелот за матку. Старый пассажирский лайнер до Земли как-нибудь дойдет, а дальше и не нужно. Небольшой межсистемно-планетарный грузовик с запасом хода в 20 световых лет. Пора приступать, а то Аллая меня уже поедом ест, требуя поставок ингредиента. А у нас еще и конь не валялся». «Я ведь предполагал использовать кошелот. Во-первых, у его генератора еще есть резерв. Во-вторых, есть генератор 3-го поколения с хорошим ресурсом. мы вполне успешно пользовались последним. Кстати, сейчас бы не было никаких проблем со средствами. Сам знаешь, что это опасно. И потом, мало ли по какой причине станция слежения сместится в сторону, а ты вместо мертвой зоны окажешься в поле ее видимости. Лучше уж перестраховаться. Да и Алая в истерике пока не бьется. Сегодня так и вовсе успокою. «Где соединимся с кораблями каравана?» – поинтересовался о насущном Сергей. «Транспорт будет ждать на триплоке. Там же ты загрузишься дополнительным оборудованием. Все уже закуплено и находится на складах. Лайнер будет ждать у Фиджи. Заправишься под пробку и вперед». «Много народу набралось?» 15 человек из тех, кого ты привез в прошлый раз. В основном технари. Ну и двое пилотов по одному на судно. Так что смотри, вахту там нести будет некому». «А что с командой на Новик?» – всполошилась Ирина. «Если так, то нужна абордажная команда, операторы вооружения, инженер, техник, призовая команда. Словом, экипаж крейсера должен будет состоять не менее чем из 30 человек». «Я понимаю, но на местные кадры там рассчитывать не приходится. Наедешь на отца, пусть товарищ генерал трясет спецподразделение, как грушу. Главное, что там не рохли и с мозгами, остальное уже сами». «Ну ладно, я тебя понял», – задумчиво произнес Сергей. «Ну что, все одно в космопорт или планы изменились?» «Смеешься? Изменились, конечно же. Но все равно курс на катер. Буду встречаться с Типаном, менять один кораблик на другой, да и прикидывать по переоснащению. Кстати, Ильич, нам потребуются деньги, причем немалые, и отсрочка хотя бы дня в три». «Это еще зачем?» «А сам не сообразишь. Кашелот, конечно, здоровый, но ты поди размести в нем 30 человек. Это не пассажирский лайнер. Вон, когда в прошлый раз летели, так чуть с ума не сошли от тесноты. Да и система жизнеобеспечения едва-едва управилась. Хорошо, хоть мы тогда расходников с собой взяли с большим запасом. А тут нужно будет вести плановое обучение, так что придется кораблик слегка переоборудовать. Опять же, 30 виртуалов где-то нужно разместить, а иначе ни о какой качественной подготовке и мечтать нечего». «Не косись, Ильич. Потом, если что, переправишь виртуалы на землю, а сейчас они просто необходимы. Думаю, если потесним грузовой отсек, то места хватит. А ведь нужно будет закупить еще прорву всего. Обучающие и боевые программы, бронескафандры нужны непременно. Понимаю, что сейчас на четвертое поколение рассчитывать не приходится, но хотя бы второго. Без практики они в этих доспехах будут как пингвины на берегу». «Ничего ты тут так наговорил», – задумчиво помял подбородок Яшин. «Нет, мы с Ириной в стороне не останемся. Все, что планировали потратить на Новик, без проблем вложим в экспедицию. Но при таких раскладах этого намного не хватит. Сама-то перепланировка и модернизация системы жизнеобеспечения обойдется недорого, да и работы там – наставить легких перегородок, оборудовать каюты, заменить фильтры, да установить картриджи большей емкости. А вот все остальное влетит в копеечку». «Ага, а мне предстоят еще финальные выплаты на верфях. Постройка 4 кашалотов уже вышла на финишную прямую». «Ладно, придется залезть в кубышку. Начну реализацию драгметаллов. Надеюсь, после вашего возвращения наше экономическое положение изменится». «И не мечтай», – покачал головой Сергей. «Это как снежный ком, так что нехватка денег будет ощущаться всегда». «Знаю, но помечтать-то можно». «Значит, говоришь, 3 дня?» «Я ничего не говорю», – тут же открестился Сергей. «Это скажет Типан, когда составит смету и представит план работ». Волнения Сергея оказались напрасными. Владелец верфи вполне нормально воспринял замену крейсера на уже хорошо знакомого ему кашалота. Конечно, переделка внутренних отсеков не могла дать ожидаемых барышей, но зато планируемое переоснащение крейсера с лихвой покрывало эти потери и выходило далеко за рамки. И еще бы! На Новике ему предстояло заработать почти вдвое против прежнего. Тут ведь не только работы по модернизации, но еще и накрутка на поставках аппаратуры, агрегатов, узлов и вооружения. После встречи с Типаном занялись оформлением каперского патента. Против ожидания особых трудностей тут не возникло. Нет, по инстанциям побегать, конечно же, пришлось, не без того, но в общем и целом это заняло всего лишь 3 часа, причем не таких уж и суетных. Все же ирианцы куда как заинтересованы в том, чтобы на путях вероятного противника наводили шорох не регулярные соединения, а вот такие одиночки. Императору от этого сплошная выгода. Во-первых, оснащение этих рейдеров казне ничего не стоит. Во-вторых, они сами будут приносить прибыль. Ну и, наконец, в-третьих, нарушение потока грузоперевозок не лучшим образом сказывается на экономическом состоянии вражеской стороны. Плохо было только то, что противник также был готов спустить своих охотничьих псов на арианцев. Так что тут выиграет тот, кто спустит большую свору. На реконструкцию кашелота потребовалось 2 суток. Вроде бы и немного, но Сергей буквально взвыл, как только Клайра узнала об авантюре, в которую они с Ириной собирались влезть. Еще бы, тут такая веселуха и без нее, а она очень даже не против. Опять же, чего это Ралина значит с собой, а она в сторонке? И сцены этот ангелочек закатывал при любом удобном случае. «Сергей, да возьми ты ее с собой!» К концу 2-х суток предложила Ирина. «Но куда ее брать? Это же багрицы, не забывай! Случись попасть в плен! Господи, как представлю, что лежу, кому-то ноги аж выворачивает, а ведь это не фигура речи, Ириш!» «Понимаю, но меня-то ты берешь?» «Ну, тебя мне не остановить. И потом, ты навигатор. Немного найдется специалистов, подобных тебе, которые бы согласились оказаться на капере. А нам такой специалист, ой, как будет полезен». «Вот только ты забываешь, что я все еще неполноценный специалист. У меня с опытом пока слабовато. А вот Клайра весьма опытный пилот. Не собираешься же ты все тащить на себе. Так что пилот тебе нужен». «Ничего, подумаю и что-нибудь придумаю». «Допустим. А как ты собираешься отбиваться от нее, пока мы будем кататься до земли и обратно? Сейчас-то ты прячешься у меня в квартире и в любой момент можешь прерывать связь по сети. А что ты будешь делать на кашелоте? Определишь ее в криокапсулу, пока мы не доберемся до земли?» «Земля. Как же я сразу-то не подумал. Ирина, ты просто гений!» «Не объяснишь?» Склонив головку на бок, искренне удивилась девушка. «Да чего тут объяснять? Клайра умудрилась влюбиться в какого-то землянина, вроде как русского. Вот на этом и сыграю. Ну и еще на том, что отдам ей в пользование кашелота, скажем, 60-40 в ее пользу». «Я бы поостереглась класть в рот этому ангелочку палец. Смотри, руку по локоть отгрызет». «Ты это к чему?» Явно обидевшись за свою подопечную, скосил взгляд Сергей. «Да нет, пакости я от нее, конечно, не жду. Но мало ли как все обернется». «Ну, обернется, тогда и буду кусать локти». Все сработало как по нотам. Стоило только Сергею заявить Кларе, что если она не прекратит конючить, то он оставит ее на клапе, как она тут же пошла на попятный. Разве только взяла с него слово, что он заберет с земли ее избранника, разумеется, если тот сам этого захочет, и поможет ему легализоваться. Надо ли говорить, что Сергей с радостью на это согласился? Ну и тут же закрепили сделку относительно кашелота. Для Клайры это был выход на новый виток. До этого она получала только жалование. Весьма солидное для пилота, не без того, но все же по факту она была наемным работником. А в предложенном Сергеем варианте она остановилась компаньоном. Внесенная ею доля, конечно же, не соотносилась с долевой стоимостью корабля, который, пожалуй, был самым дорогим в своем классе. Но Сергей настоял на такой договоренности, мотивируя тем, что коль скоро она будет трудиться одна, то ее доля автоматически должна быть больше. Словом, договорились. Правда, Ирина обратила было внимание Сергея на то, что обычно достаточно щепетильная Клайра отчего-то стала такой покладистой. Но Пашнагов, обрадованный оставшимся позади скользким вопросом, решил, что девушка просто уже привыкла к увертам с его стороны. Кстати, Ралин также получал серьезное жалование в размере 100 тысяч. За это время он 2 раза успел погостить дома. В первый раз он отправился на рождение дочери, во 2-й побывал на Алаянке совсем недавно. Сергей не пытал его с пристрастием, но похоже, что в клане Гауп вновь намечалось пополнение. А еще клан довольно быстро начал выбиваться из ряда захудалых. Ну что же, вполне ожидаемо, если учесть то простое обстоятельство, что Ралин практически не притрагивался к своему жалованию, переправляя его семье. Когда они добрались до Триплока, генератор маскировки на малом транспорте с гордым названием «Ушлый» уже установили. Он полностью был готов к путешествию, как говорится, бил копытом землю. Осталось только заполнить отсеки для руды различным грузом, собранным на местных складах, и отбыть на Фиджи, где к ним должен присоединиться последний третий вымпел. Это был морально и физически устаревший лайнер с именем «Каприз», небольших размеров, способный с удобствами перевести 150 пассажиров и 8 человек экипажа. Посудина досталась Яшину, а вернее его подставному лицу за сущие копейки. Нет, судно все еще было на ходу и могло прослужить достаточно долго, и уж тем более, когда на него установили двигатели с солидным ресурсом. Вот только найти эти двигатели оказалось возможным лишь на вторичном рынке, так как их производство было уже давно прекращено. Та же история с реактором и с остальным жизненно важным оборудованием. К тому же лайнер был способен на максимальный прыжок в 10 световых лет, имея запас хода всего лишь на 4 полноценных прыжка. А время разгона было вполне сопоставимо с кашелотом. Для современного пассажирского судна и при его габаритах «Каприз» был слишком громоздким, медлительным и неэкономичным даже с учетом довольно дешевого топлива. Вообще-то использовать кашелота в качестве транспорта на земном маршруте – идея не из лучших. Это судно в первую очередь добывающая баржа, и нацелено оно на извлечение прибыли. Для перевозки грузов куда больше подходил бы грузовой корабль. Но дело в том, что над этим кораблем хорошо поработали, и теперь он мог нести большое количество грузов, достаточный объем горючего для небольшого каравана, а главное – взять на себя роль конвоя. Единственный его недостаток – это медлительность. Впрочем, это не так заметно, пока он сопровождает к цели тот же «Каприз», также не отличающийся резвостью. Но ведь ему еще предстоит и обратный путь. Конечно, тут тоже ничего особенно страшного. Месяц в пути пролетит незаметно, ведь на борту будет шумно и суетно. Около 3 десятков человек по определению не смогут вести себя тихо. Но для будущих рейсов судно все же нужно менять. Как не сомневался Сергей, но переход к земле прошел гладко и без запинок. Все же маршрут, доставшийся им в наследство от багрийца, был плохо изучен. Конечно, Ирина, как навигатор, высказала свое авторитетное мнение по этому поводу, мол, в общем и целом, маршрут везде безопасен, вероятность столкновения с космическими телами не дотягивает до 30%. А это, между прочим, очень высокий показатель. Это даже Сергей, ни разу не дипломированный навигатор, знает. Но ведь и выхода другого не было. С одним единственным генератором четвертого поколения лезть по контрабандистской тропе вверх безумия. А что касается опасности... В конце концов, его никто не заставлял впрягаться в это ярмо. Сам выбрал свою дорожку. И все же он лучше послужит родине на поприще каперства. И на эту стежку больше ни ногой. Во всяком случае, пока ее нормально не картографируют. Едва оказавшись в заданной точке, сразу же приступили к обустройству. «Капризу» предстояло стать основой первой космической станции землян. С этой целью лайнер планировалось оснастить множеством модулей, что в общем-то не представляло трудностей, все необходимое хранилось в отсеках кашелота. Буквально через трое суток ремонтные дроиды под руководством и при непосредственном участии техников смогут смонтировать станцию, пригодную для обитания 300 человек. Тут нет никакой ошибки. Разве что получившуюся конструкцию нельзя будет назвать полноценной станцией. Нет, в плане благоустройства полный порядок. И искусственная гравитация, и система жизнеобеспечения, и места для проживания, и учебные классы, и места досуга – все это предусмотрено. От небольших космических тел эту конструкцию прикроет силовое поле, более серьезную опасность поможет выявить система обнаружения и эскин самого лайнера, да и корабль сохранит возможность маневрирования. Но на этом все, потому что ни брони, ни более или менее серьезного вооружения здесь не предусматривалось. То есть и станции, и люди могли стать легкой добычей любого маломальски вооруженного судна. Это был первый, пусть и комковатый, но столь необходимый блин. И потом, Землю впервые обнаружили несколько сот лет назад, так что вероятность повторного посещения крайне мала. А уж то, что путь пройдет именно через эту систему, и вовсе стремится к нулю. Неподалеку, разумеется, по космическим меркам, имелось обширное газовое облако, возле которого должна будет обосноваться станция по переработке газа. По сути, это мини-комплекс, но его производительности вполне хватит для полного обеспечения необходимых запасов. Мало того, комплекс будет в состоянии обеспечить топливом термоядерные реакторы на электростанциях. Роговцев и его отдел, который начал разрастаться еще в прошлое посещение Сергеем Земли, должны были начать разработку легенды для подобных электростанций. Предполагалось выдать их за атомные. Правда, их строительство должно было обойтись на порядок дешевле, просто потому, что сами реакторы куда как надежны. По сути, себестоимость этих станций должна быть копеечной, но так уж откровенно светиться, пожалуй, не стоит. Так что придется строить нечто, привычное землянам и производящее впечатление громоздкой постройки. Впрочем, эти вопросы Сергея мало касались. Наверняка к реализации этого проекта подключили не дураков, и те сумеют правильно распорядиться полученным. Задача же Сергея проста, как мычание. Сначала был обычным извозчиком, теперь пусть будет и необычным, но солдатом. А что дальше, покажет время. Воспользовавшись своим адмиральским положением, Сергей поспешил сбежать на землю, благо необходимости в его нахождении здесь не было. Он должен был обеспечить доставку основных грузов, охрану и дозаправку кораблей каравана. Остальное его не касалось. Тут имелись ответственные лица. Нечего тут было делать и кошелоту. Пока будет вестись разгрузка, грузовые модули можно временно сбросить. Так будет даже удобнее. Получается, что склад подводится непосредственно к участку производства работ и материалы оказываются под рукой. Роль буксиров для этих отсеков взял на себя Ушлый. Как только разберется с распределением вблизи будущей станции, он возьмет на буксир отсек с газоперерабатывающей установкой и отправится к месту ее развертывания. Только после того, как закончатся работы по организации инфраструктуры, он превратится в разъездное судно между землей и станцией до тех пор, пока не придет пора вставать на прикол. Очень скоро количество судов увеличится, да и сама станция начнет наращиваться. У Яшина были на примете уже несколько устаревших судов, которые вполне отвечают потребностям землян. Лайнеры, крупные грузовики и небольшие корабли межсистемно-планетарного типа. Только вот дефицит в кадрах и средствах ощущался более чем остро. Вот первое Сергей как раз и должен был начать решать. На кошелоте все еще имелся генератор маскировочных полей, который мог надежно проработать в непрерывном режиме неделю. Мало, конечно, но для короткого посещения Земли вполне достаточно. От них всего-то требовалось засвидетельствовать свое почтение генералу и передать необходимые сведения по получению вещества, за которым они, собственно говоря, и прибыли. Признаться, Пашнагов так и не понял, что это было за вещество. Разве только то, что это был нечистый продукт и что из листа коки его можно выделить примерно столько же, сколько и кокаина. Да и не нужно ему это. Главное, чтобы российские химики не сплоховали и смогли получить вещество достаточно быстро. И вообще, каждый должен заниматься своим делом. Как показал переход к Земле, Яшин оказался совершенно прав, когда опасался смещения орбиты станции слежения корпорации Арика. Все их прежние расчеты сейчас были неактуальны. Впрочем, после внесения новых данных в Искин все погрешности были учтены, и кошелот на всякий случай поспешил прикрыться от станции Юпитером, отбежав чуть дальше от Земли. Наконец, Сергей, Ирина и Клайра дружно погрузились в катер и с соблюдением предосторожностей, впрочем, уже привычных, прыгнули к Земле. Ралин остался на хозяйстве, благо за это время он успел не только овладеть специальностью пилота, но и получить солидный опыт. Охранять же Сергея на Земле теперь не имело никакого смысла. При всех своих достоинствах вассалу Пашнагова не тягаться с конторой, и он прекрасно отдавал себе в этом отчет. Хм, а ничего так конторские подготовились. Едва Сергей вышел на связь с генералом, как тот сразу же дал координаты, куда следует посадить катер. Точка оказалась в подмосковном лесном массиве. С воздуха ничего примечательного. Квадрат, отгороженный бетонным забором. Внутри несколько строений, площадка для посадки. Очень похоже на какую-то воинскую часть и плац. Возможно, именно так и есть. Сегодня хватает заброшенных военных городков. Впрочем, этот заброшенным никак не выглядел. Хотя солдат нигде и не видно, разве только что охранники в черной униформе да гражданские, облепившие окна. Как видно, им уже сообщили о посадке космического корабля, вот они и пытались безуспешно его рассмотреть. Все же у руководителя проекта есть свои преимущества. Едва прибыв на точку, Роговцев без зазрения совести тут же перепоручил Сергея своему заму, этакому невзрачному полковнику с простой фамилией Слива, а сам вместе с дочерью сразу отбыл в неизвестном направлении. Ну, насчет неизвестного это от лукавого. Наверняка вся семья уже слетается в одну точку по общему сигналу сбор. «Уже больше года не видел старика таким», — провожая взглядом машину, произнес полковник. «Не мудрено. Тогда он знал, что дочь жива, сейчас же сумел ее обнять». «Это точно. Самому-то не обидно. Они убежали, а ты тут, как не пришей кобыле хвост». «А чего обижаться? Семья — это святое». «Ну ты-то вроде тоже совсем не чужой». Сергей смерил полковника долгим взглядом. «Нет, недооценивать того, кто без особых усилий сумел его вычислить чуть больше года назад, Сергей не собирался. Голова у этого невзрачного мужичка варила что надо, да и хватка была мертвой. Но все же вот так сходу определить...» «Или генерал рассказал ему об их разговоре?» «Вроде не должен бы, все же это точно сугубо личное». «Откуда вы знаете обо мне и Ирине?» – тут же переспросил он. «Да я и не знал, пока не увидел ее. Офицер ГРУ, ветеран боевых действий, да и потом прошла через многое. Нам Павлов подробно расписал, как оно было на океане. А тут вдруг, как у испуганной девочки, слезы в три ручья и взглядом все время вас ищет». «Хм, ну что же, глупо отрицать очевидное. А что касается обиды?» «Нет, не обидно. Сейчас я там, пожалуй, буду лишним. Всему свое время». «Вот, Кристалл, здесь вся информация по поводу интересующего вас вещества. Со всеми химическими процессами адаптированы подземные обозначения», меняя тему беседы, произнес Сергей. «Надеюсь, у вас все готово. Признаться, мы в цейтноте». «Не переживайте, у нас все готово», подбрасывая в руке Кристалл, заверил полковник. «Сейчас перебросим на флешку и отдадим нашим умникам. Лаборатория развернута, персонал набран, ждут только отмашки. Вот мы и помашем. Из вашей команды на Земле еще кто-то есть?» «Клайра, она сейчас собирается», – кивнув в сторону катера, ответил Сергей. «А, ангелочек, а вот повезет кому-то», – наигранно вздохнул Слива. «А может, и не так уж и наигранно. Полковник еще далеко не старый». «Ага, Клайра такая, никого равнодушным не оставит. И главное, все так и норовят ее ангелочком назвать. Впрочем, чему тут удивляться при ее-то внешности?» «Надеюсь, вы поможете нам с билетами на самолет», – поинтересовался Сергей. «Хотите слетать на Кавказ?» «Есть такое дело». «А чего же не на катере?» «Генератор на кашалоте не в лучшей форме, так что пришлось одного члена экипажа оставить на корабле, чтобы приглядывал там. Катер уже без присмотра не оставишь, мало ли как оно все обернется. Придется оставить катер на ваше попечение, а самим лететь на самолете. Неудобно, зато спокойно». «Ясно. Тогда давайте пройдем в кабинет и поговорим, а потом вы спокойно полетите на своем катере на Кавказ. Так получится быстрее, да и нам проще». «Но чего вы так на меня смотрите? Ваше направление одно из приоритетных, а потому у конторы имеется карт-бланш. Например, можем по мере надобности задействовать правительственную дачу в Кисловодске. У тамошнего персонала и так столько подписок, что еще одна погода не сделает. Как видите, ваши личные приоритеты также учтены». «Ладно. Клайра, можешь не торопиться. Я сначала здесь поговорю, а потом полетим своим ходом», — тут же связался Сергей с девушкой по эскину. «Хорошо, жду». «У-у, как все запущено-то. А голосок-то у девчушки дрожит, и волнение угадывается без труда. И вообще, последние сутки она словно сама не своя, вся как на иголках. Нет, точно влипла. Причем настолько серьезно, что если этот паразит, Сергей ему лично башку открутит». Как оказалось, полковник являлся полноправным замом Роговцева. Скопировав данные, касающиеся препарата, и передав их по инстанции, он тут же приступил к изучению сведений, присланных Яшиным. Содержимое Сергею было неизвестно, да оно его и не касалось, и Слива рассудил так же. А вот на том, что касалось укомплектования будущего капера, полковник решил остановиться поподробнее и поговорить, что называется, более предметно. Вообще-то Сергей никак не ожидал, что колесо завертится вот так сразу. Но действительность оказалась такова, что на земле не просто ожидали очередного прибытия гостей из далекого-далека, но и тщательно готовились. У полковника уже были готовы списки, причем несколько, под различные варианты развития событий. Как оказалось, вариант с военным приоритетом также рассматривался и прорабатывался. Мало того, несмотря на предостережение Сергея относительно нежелательности использования оборудования инопланетян, здесь, на этой площадке бывшей военной части, проходят подготовку сразу полсотни военных, три десятка из которых являются боевыми офицерами, десяток военных летчиков и столько же военных специалистов. Было еще полсотни гражданских. Развернуться шире не позволяли дефицит необходимого оборудования и секретность. Но да ничего, очень скоро все наладится. Впрочем, наверняка им и этого окажется мало. Аппетит, он, как известно, приходит во время еды. Вот и здесь та же картина. Хоть бы не напортачили. Впрочем, не ему их учить делать свою работу. Его дело практика и четкое выполнение приказов. Ну, коль скоро по собственной воле нацепил на себя это ярмо. «Артем Григорьевич, аппетиты умерьте!» — все же не выдержал и запротестовал Сергей. «Вы о чем?» — Яшин говорит, что без труда сумеет легализовать хоть сотню человек. «Это не Яшину целый месяц трястись в дороге с толпой на корабле, не предназначенном для этого. Я, конечно, попытался обустроить быт с учетом того, что нам не понадобится такой объемный грузовой отсек, но это не значит, что я готов повторить подвиг, подобный тому, что совершил в прошлый раз». «Ладно, и сколько вы возьмете?» «Ровно столько, сколько необходимо для укомплектования экипажа «Новика». 27 человек и не одним человеком больше». «Но в прошлый раз...» «В прошлый раз мне нужно было только доставить людей до места, а сейчас необходимо будет начать курс обучения, и вариант с одним виртуалом на 30 человек меня не устроит. Как не устроит и совершенно излишняя теснота». «Все, вопрос закрыт. Ожидайте вести от Яшина». «Команду отбирать будете сами?» «Сомневаюсь, что это у меня выйдет лучше, чем у специалистов. Пожелания у меня простые, дальше некуда. На крейсер понадобится 2 пилота, инженер, 2 техника, 3 оператора вооружений, 19 абордажников. Я за пилота и командира. Ирина за навигатора, штурмана и моего зама. Ралин, командир абордажной команды. Итого 30 человек. Пока более чем достаточно». «Так, значит?» «Значит, так. Да вы не переживайте, Артем Георгиевич. Как только у Яшина появятся деньги, он тут же развернется так, что не у вас будут люди стоять в очереди, а он будет трясти вас, как грушу, требуя новых и новых кадров. Не знаю, как здесь у вас, но там у него планы обширные. Он вовсе не намерен делать ставку только на экстракты из коки. В планах, как минимум, создание серьезной металлургической корпорации». «Да, Яшин сообщает об этом», – кивая в сторону монитора стационарного эскина, подтвердил Слива. «Ну вот видите, как все хорошо». «Но я все же надеялся, что...» «Я даже подозреваю, что Яшин вас об этом попросил. Возможно, даже попытается надавить на меня через генерала и Ирину. Вот только бесполезно. Я с неба звезд не хватаю, и если мне удастся чего-то добиться, то только сосредоточившись на чем-то одном. Моя задача – крейсер, и ее я намерен выполнить от и до. С остальным разбирайтесь сами. Каждый должен заниматься своим делом, а если все будут хвататься за все, то ничего, кроме бардака, не получится». «Но ведь кое-какие вопросы можно решать и попутно». «Можно», – легко согласился Сергей, а потом также непринужденно возразил. «Но только не в моем случае». Что же, полковник Слива был вполне вменяемым человеком. Либо он решил зайти с другого бока, а именно, используя родственные связи своего непосредственного начальника. Да только бесполезно это. Сергей не собирался уступать ни в коей мере, хотя бы потому, что от качества подготовки команды крейсера зависела его собственная жизнь. И потом, здоровая паранойя уже не раз доказывала свою состоятельность. Впрочем, скоро ему было не до полковника с его желанием извлечь из Сергея максимально возможную выгоду. Еще бы, когда тут такое творится. Нет, нечто подобное предположить, конечно же, можно было, но все же. По прибытии в Кисловодск им тут же выделили авто. Ничего сверхъестественного, обычный кореец. Разве только довольно приметные для посвященных номера, ясно указывающие на то, что останавливать эту машину не стоит. Вот и ладушки. Сергей, конечно, никогда не наглел, но лишний раз общаться с желающими поживиться ДПСниками тоже не хотел. Клайру высадил, едва они оказались в городе. Девушка здесь неплохо ориентировалась и с уверенностью заявила, что дальше разберется сама. А чего, собственно говоря, не разобраться? Не впервой. Расставшись с девушкой, Сергей поспешил в Ессентуки, на ходу связываясь с братом. Договорились встретиться в ресторане Нины и ее мужа. Ну и Сергея, как пайщика номинального, но все же. Потом как-то сам собой образовался сабантуй. Оказывается, совсем недавно выписали из больницы Вику, которая за время отсутствия любимого папочки родила второго сына. А у Нины и Степана, как и ожидалось, родилась дочка. Словом, праздник удался. Они сидели за столом уже 3 часа, когда, наконец, появился смущенный и обрадованный сын. Вообще-то ему вовремя сообщили о приезде отца, но Димка удивил, заявив, что вынужден задержаться. И вот явился. Да еще и не один. Если судить по его сиянию и наличию рядом девицы, ну очень счастливый. «Ну, здравствуй, пропажа», – заинтересованно рассматривая девушку, обратилась Нина к сыну. «Здравствуйте», – отдельно поздоровалась она с незнакомкой. «Здравствуйте», – с характерным акцентом ответила девушка. «Вы из Прибалтики?» – тут же поинтересовалась Нина. «Да, я из Латвии». «Пап, мам, знакомьтесь, это моя невеста Клара», – наконец сумел вставить свои 5 копеек Дмитрий. «Очень приятно», – скрипнув зубами, ответил Сергей. «Ну ты чего?» – не удержавшись, толкнула его в бок Нина. «Чем тебе прибалты не угодили?» «Нет, нет, к прибалтам у меня никаких претензий», – тут же замахал руками Сергей. «Очень приятно, Клайра, а я вот отец этого молодого человека». «Очень приятно, я так и поняла», – разве только не сделав книгсин, ответила девушка. «Хе, а прибалтийский акцент ей очень идет». Она довольно долго старалась от него избавиться, но безуспешно. Разве только он стал несколько мягче и каким-то более певучим, что ли. Не то что Уралина. Этот, когда говорил на русском, выглядел куда большим латышом, чем урожденный. «Так вот чего тебя так трясло, пока мы летели сюда», когда им с Клайрой удалось уединиться, произнес Сергей. «Вообще-то больше от опасений, что меня тут не ждут», опустив взгляд, возразила девушка. «Вот никогда бы не подумал, что Димка и есть твой русский. Он все знает?» «Нет, думает, что я из Латвии». «И как ты только решилась на такое?» «Я и сама не думала, что так выйдет. Сначала это было как забава, а потом... Знаешь, он с виду мягкий и податливый, но внутри у него стержень, и он жутко настойчивый». «Ты давай не подлизывайся». «А мне это и не нужно». «Интересно, девки пляшут. Да ты еще почему?» «Во-первых, ты не можешь ему запретить жениться. Во-вторых, ты уже давно относишься ко мне как к дочери. Пора нам переходить на новый уровень. В-третьих, ты всегда держишь слово». «Это когда это?» Тут же возмутился Сергей. «А кто обещал легализовать моего избранника? Даже мою каюту модернизировал под двоих». Не дав ему закончить, перебила девушка. «Хм, да, обложила. Нет, я, конечно, не против. Да чего там, я только за... А впрочем, нет, ну, а если он не захочет лететь? Ты готова остаться здесь?» «Кто не захочет? Сергей, ты вообще слышишь себя?» «Да, действительно, от такого, пожалуй, не отказываются. Ладно, иди к нему, а то еще не ровен час приревнует к отцу». Дважды повторять не пришлось. Девушка тут же подорвалась и, схватив Дмитрия за руку, утянула на танцевальную площадку. И надо заметить под восторженные взгляды всех присутствующих. Ага, общение с Ириной для Клайры не пропало даром, да и природная пластика сделала свое дело. Эта пара просто не могла не привлекать к себе внимание. В смысле, Клайра, конечно же. Дмитрий рядом с ней выглядел настоящим поленом. Вот интересно, как его сын, ни разу не боевитого характера, отшивал разных наглецов? Ну не верилось Сергею, что не нашлось ни одного такого. Неужели она? Нет, она, конечно же, могла, девка-кремень. Впрочем, она ведь что-то там говорила насчет стального стержня у Димы. Значит, был случай убедиться. Ну и как она тебе? Подсаживаясь рядом, поинтересовалась Нина. Ничего так, мне понравилось. По-моему, она слишком хороша для нашего Аболтуса. Барби отдыхает. Ничего страшного. Тем более у них, кажется, полная взаимность. Вот только... Что? Да похоже, они уедут в Латвию или еще куда. Это она тебе сказала? Намекнула. Русских она любит, а вот Россия ей не нравится. Ну да не переживай. Вика же здесь, под боком. Опять же, у тебя у самой малышка. Так что не будешь успевать соскучиться. Не думаю, что Клайра станет отваживать Димку. Дай-то бог, дай-то бог. Не переживай. Так и будет. Точно тебе говорю.